да будет свет. Он ходит в смутный час, вечерний и неяркий, неся свой длинный шест, когда двойною аркой рябую воду мост обводит на весу. Жара не спала, а на пиво нет несу, но где б он ни прошел, там сразу свет заветный затепливается. Фонарщик незаметный, он к ужину спешит, и вот, обняв жену и свечку, тонкую, грошовую, одну поставив на столе, сидит и знать не знает, что он алмазами весь город осыпает. Пейзаж. Версаль и трепет роз, животворящие виды, и слава громкая садов Семирамиды, и драгоценности восточного двора осточертели мне. Прощай, моя хандра. Я долго тратил пыл на чары и на вздохи, но вот, заматерев под тяжестью эпохи, охотно обратил мечтательный свой взгляд в подвал, где наш консьерж с консьержкою царят. Хозяин у окна, он бреется умело, а в котелке бурлит целебная омела. В уголовном суде. Из пагоды святой меня изгнали за смех над церемонией убогой. Ты наших таинств, наших от не трогай и прикуси язык, жрецы сказали. И вот сижу в суде в набитом зале и слушаю судью под черной тогой. Тот запускает глазки с миной строгой какой-то даме за корсаж и далее. Народу тьма, ученые-педанты, девицы, всем чужды мои таланты. Враждебный ропот слышу целый день я. Да, я поэт, и, довершив картину, спокойно поднимусь на гильотину во славу их общественного мнения. Дуракам. Когда нас манит раскрасить зенит, то в алое, то в голубое, пусть тот, кто благой вкушает покой, оставит и нас в покое. Поем обо всем, но с голоду мрем, семь струн, не краюшка хлеба. Бегут поезда, а нам-то куда? А нам лишь туда, на небо. С пустым кошельком мы ходим пешком, все мимо, вагон ли, стимер. Так создал Творец, чтоб нищий певец на этой планете вымер. Но тот, кто благой вкушает покой, с покоем пускай не сладит. А вдруг пистолет достанет поэт и в сытого пулю всадит. Святой Себастьян. Я бесполезен, значит, вреден, значит, отстрел меня уже ничто не спрячет. Вяжи меня веревкой, не вяжи, не промахнутся добрые мужи. Одна стрела мне пробивает чрево, другая протыкает горло слева направо и взирает небосвод, как кровь моя бесценная течет. Я умираю. Птицы неустанно поют, ослы пасутся у платана, медведи бродят, и до этих стрел им дела нет среди насущных дел. Сонет. Живу привычно, в стороне, грущу, когда вокруг резвятся, косятся люди, ну и цаца, но быть как надо не по мне. Сплю днем, гуляю при луне, рифмую, где б не оказаться, я зазывала напояться, пусть так, но счастлив я вполне. Я счастлив женской красотою и стихотворную строкою, и красотой добра и зла я грезам отдал дань, и грозам жизнь закусила у дела. Вперед, по розам, розам, розам.